27. Как хорошо иметь две тетивы на своем луке. Манекан выходил от короля очень довольный, что ему удалось так счастливо выпутаться. Как вдруг, спустившись с лестницы, он почувствовал, что кто-то дергает его за рукав. Он оглянулся и увидел Монтале, которая, наклонившись к нему, таинственно прошептала: «Сударь, пожалуйте сюда поскорее, прошу вас». «Куда, мадемуазель?» — спросил Манекан. «Прежде всего, настоящий рыцарь никогда бы не задал мне такого вопроса, а просто пошел бы за мной, не требуя никаких объяснений». «Хорошо, мадемуазель», — согласился Манекан. «Я готов вести себя по-рыцарски». «Слишком поздно. Теперь у вас нет никакой заслуги. Мы идем к принцессе». «Вот как? К принцессе?» И он пошел за Монтале, которая бежала впереди, легкая, как Галатея. «На этот раз», — говорил себе Манекан, — «охотничьи истории будут, пожалуй, неуместны. Попробуем, однако, а если понадобится, ей Богу, если понадобится, выдумаем еще что-нибудь». Монтале все бежала. «Как это утомительно», — думал Манекан, — «напрягать одновременно ум и ноги». Наконец они пришли. Принцесса окончила свой ночной туалет и была в изящном пеньюаре. Она кого-то ждала с явным нетерпением. Поэтому Монтале и Манекан застали ее подле самых дверей. «Наконец-то!» — воскликнула она. «Вот господин де Манекан», — представила Монтале. Манекан почтительно поклонился. Принцесса знаком приказала Монтале удалиться. Фрейлина повиновалась. Принцесса молча проводила ее глазами и подождала, пока двери за нею закрылись. Затем, обращаясь к Манекану, молвила: «Что случилось? Говорят, в замке кого-то ранили». «К несчастью, да, принцесса, господина де Гиша». «Да, господина де Гиша», — повторила принцесса. «Мне уже известно об этом, но только по слухам». «Значит, несчастье случилось действительно с господином де Гишем?» «С ним самим, принцесса». «Знаете ли вы, господин де Манекан, — с живостью сказала принцесса, — что король питает отвращение к дуэлям?» «Конечно, принцесса. Но дуэль с диким зверем не осуждается его величеством. Надеюсь, вы не оскорбите меня предположением, будто я поверю в нелепую басню, пущенную неизвестно для чего, согласно которой господин де Гиш ранен кабаном. Нет-нет, сударь, истина обнаружена. А в настоящую минуту господин де Гиш не только страдает от раны, но подвергается еще опасности лишиться свободы». «Увы, принцесса», — вздохнул Манекан, — «мне это прекрасно известно, но что же делать?» «Вы видели его величество?» «Да, принцесса». «Что вы сказали ему?» «Я рассказал ему, как господин де Гиш сидел в засаде, как из рощи Рошен выскочил кабан, как господин де Гиш выстрелил в него и как, наконец, рассвирепевший зверь бросился на стрелка, убил его лошадь и серьезно ранил его самого». «И король всему этому поверил?» «Вполне». «Вы меня удивляете, господин де Манекан, вы меня очень удивляете». И принцесса принялась расхаживать по комнате, бросая по временам вопросительные взгляды на Манекана, неподвижно и бесстрастно стоявшего на месте, который он занял, войдя в комнату. Наконец принцесса остановилась. «А между тем», — начала она, — «все в один голос объясняют эту рану совсем иначе». «Каким же образом, принцесса?» — спросил Манекан. «Простите, что я задаю этот нескромный вопрос вашему высочеству». «И это спрашиваете вы, ближайший друг господина де Гиша, поверенный его тайн?» «Ближайший друг, да. Поверенный его тайн, нет. Де Гиш из тех людей, которые никому не доверяют своих тайн. Де Гиш очень скрытен, принцесса». «Хорошо. В таком случае я буду иметь удовольствие открыть вам эти тайны, которые так хорошо умеет прятать господин де Гиш», — с досадой молвила принцесса. «Ибо ведь король, может быть, вторично пожелает расспросить вас, и если вы снова расскажете ему эту небылицу, то он, пожалуй, вам больше не поверит. Мне кажется, ваше высочество, что вы заблуждаетесь относительно короля. Его величество остался очень доволен мною, клянусь вам. В таком случае позвольте мне сказать вам, господин де Манекан, что это доказывает лишь нетребовательность его величества. Я полагаю, что ваше высочество ошибается. Его величество, как известно, принимает в расчет только серьезные доводы. И вы думаете, что король поблагодарит вас за вашу подобострастную ложь, когда узнает завтра, что господин де Гиш затеял ссору из-за своего друга господина де Бражелона, и что ссора эта привела к поединку? «Ссора из-за господина де Бражелона?» — наивнейшим тоном произнес Манекан. «Что вашему высочеству угодно сказать этим?» Что же тут удивительного? Господин Дегиш подозрителен, раздражителен, легко забывается. Я, принцесса, напротив, считаю Дегиша очень терпеливым человеком, который раздражается только в тех случаях, как для этого есть серьезный повод. «Разве вступиться за честь друга не серьезный повод?» — улыбнулась принцесса. «О, конечно, принцесса, особенно для такого сердца, как у него. Не станете же вы отрицать, что господин де Бражелон — друг господина Дегиша?» «Большой друг». «Так вот, господин Дегиш вступился за честь господина де Бражелона. И так как господина де Бражелона здесь нет, и он не мог драться, то граф дрался вместо него». Манекан с улыбкой слушал принцессу и раза два или три сделал движение головой и плечами, означавшие «Если вы хотите во что бы то ни стало...» «Что же вы молчите?» — нетерпеливо спросила принцесса. «Видно, вы не разделяете моего мнения и хотите что-то возразить?» «Я вам могу сказать, принцесса, только одно. Я не понимаю ни слова из всего того, что вы изволили рассказать мне». «Как? Вы ничего не понимаете в ссоре господина Дегиша с господином Девардом?» В раздражении воскликнула принцесса. Манекан молчал. «В ссоре», — продолжала она, — «возникшей из-за одной довольно недоброжелательной и довольно обоснованной фразы относительно поведения одной дамы». «Ах, одной дамы, это другое дело», — протянул Манекан. «Вы начинаете понимать, не правда ли?» «Простите, ваше высочество, но я не решаюсь». «Вы не решаетесь?» — спросила принцесса, выведенная из себя. «В таком случае решусь я». «Принцесса, принцесса!» — остановил манекан, делая вид, что он страшно испуган. «Взвесьте хорошенько, что вы хотите сказать. Можно подумать, что если бы я была мужчиной, вы бы вызвали меня на дуэль, несмотря на запрещение его величества, как господин Дегиш вызвал на дуэль господина Деварда, из-за сомнений последнего в добродетели мадмуазель де Лавальер». «Мадмуазель де Лавальер?» — вскричал манекан, даже подпрыгнув от изумления. Точно он меньше всего на свете ожидал услышать это имя. «Что с вами, господин де Манекан? Почему вы подскочили?» Иронически усмехнулась принцесса. «Неужели и вы имеете дерзость сомневаться в ее добродетели?» «Но во всей этой истории не было и речи о добродетели мадемуазель де Лавальер, принцесса». «Как? Два человека стрелялись из-за женщины, а вы говорите, что она здесь ни при чем и что о ней не было речи». «Я и не знала, что вы такой ловкий царедворец, господин де Манекан!» «Извините, принцесса», — сказал молодой человек, — «мы совсем не понимаем друг друга. Вы делаете мне честь говорить со мной на одном языке, я же, по-видимому, говорю с вами на другом. Что такое?» «Извините, мне показалось, будто вашему высочеству было угодно сказать, что господин Дегиш и Девард дрались из-за мадемуазель де Лавальер». «Да?» «Из-за мадемуазель де Лавальер, не правда ли?» — повторил Манекан. «Боже мой, я не утверждаю, что господин Дегиш лично принял к сердцу интересы мадемуазель де Лавальер. Он вступился за нее по полномочию». «По полномочию». «Полно, не разыгрывайте изумления. Разве вам не известно, что господин де Бражелон — жених мадемуазель де Лавальер? И, отправляясь по поручению короля в Лондон, он попросил своего друга господина Дегиша блюсти честь интересующей его особы». «Больше я не произнесу ни слова. Ваше высочество осведомлены гораздо лучше меня». «Обо всем предупреждаю вас». Манекан рассмеялся, и его смех чуть не вывел из себя принцессу, которая, как известно, не отличалась большой сдержанностью. «Принцесса», — с поклоном продолжал Манекан, — «предадим все это дело забвению, так как все равно оно никогда не разъяснится вполне». «Вы ошибаетесь, оно совершенно ясно. Король узнает, что Дегиш выступил на защиту этой авантюристки, которая напускает на себя вид важной персоны. Он узнает, что господин де Бражелон избрал охранителем сада Гесперид своего друга, господина Дегиша, и что последний укусил маркиза де Варда, осмелившегося протянуть руку к золотому яблочку. А вам не безызвестно, господин де Манекан, ведь вы знаете очень многое, что и королю очень хочется полакомиться этим яблочком. И он, пожалуй, не особенно поблагодарит господина Дегиша за то, что тот взял на себя роль дракона. Теперь вам ясно? Или нужны еще какие-нибудь сведения? Говорите, спрашивайте. Нет, принцесса, с меня довольно. Однако, да будет вам известно, господин де Манекан, что негодование его величества приведет к самым ужасным последствиям. У государей, с таким характером, как у короля, любовная страсть подобна урагану. Который вы усмирите, принцесса. Я? — скричала принцесса с ироническим жестом. Я? На каком основании? Потому что вы не переносите несправедливость, принцесса. Разве, по-вашему, несправедливо мешать королю обделывать свои любовные дела? Но все же вы вступитесь за господина Дегиша? — Вы забываетесь, сударь, — надменным тоном сказала принцесса. — Напротив, принцесса, я рассуждаю совершенно здраво и повторяю, что вы заступитесь за господина Дегиша перед королем. — Я? — Да. — С какой стати? — Потому что интересы господина Дегиша — ваши интересы, — горячим шепотом проговорил манекен, глаза которого загорелись. — Что вы хотите сказать? — Я говорю, принцесса, что меня удивляет, каким образом ваше высочество не догадались, что имя Лавальер в этой защите, взятой на себя господином Дегишем вместо отсутствующего господина Доброжелона, было только предлогом. — Предлогом? — Да. — Предлогом для чего? — прошептала принцесса, взгляды манекена были так красноречивы, что она начала понимать. «А теперь, принцесса, — проговорил молодой человек, — мне кажется, мною сказано достаточно, чтобы убедить ваше высочество не нападать в присутствии короля на беднягу Дегиша, и без того на него обрушится вся вражда той партии, которая и вам не сочувствует. Мне кажется, наоборот. Вы хотите сказать, что на графа вознегодуют все, питающие неприязнь к мадемуазель де Лавальер, а может быть и некоторые из расположенных к ней?» «Принцесса, неужели ваше упрямство простирается так далеко, что вы отказываетесь понять слова преданного друга? Неужели мне придется под страхом навлечь вашу немилость, назвать вопреки своему желанию имя особы, которая была истинной причиной ссоры?» «Особы?» — спросила принцесса краснея. «Неужели я должен буду, — повысил голос манекен, — изображать вам негодование, раздражение и бешенство бедняги Дегиша, когда до него доходят слухи, распускаемые об этой особе? Неужели мне придется, если вы будете упорно отказываться угадать имя, которое я из уважения к нему не решаюсь произнести? Неужели мне придется напоминать вам сцены между принцем и милордом Бекингемом и сплетни, пущенные по поводу изгнания герцога? Неужели я должен буду рассказывать вам о всех стараниях графа угодить особе, ради которой он только и живет, которой только и дышит, оградить ее от всякого беспокойства, защитить ее? Хорошо, я это сделаю, и когда напомню вам все, может быть, вы поймете, почему граф, истощивший терпение, измученный злословием Деварда, воспылал жаждой мести при первом же непочтительном слове последнего об этой особе. Принцесса закрыла лицо руками. «Ах, господин де манекен, — вскричала она, — взвешиваете ли вы ваши слова и помните ли, кому их говорите?» «Тогда, принцесса, — продолжал манекен, делая вид, что не слышал восклицания принцессы, — вас больше не удивит ни горячее желание графа затеять эту ссору, ни та удивительная ловкость, с которой он перенес ее на почву, чуждую вашим интересам. Им было проявлено необыкновенное искусство и хладнокровие. И если особа, ради которой граф Дегиш дрался и пролил кровь, действительно должна быть признательна раненому, то право не за пролитую кровь, не за перенесенные им страдания, а за его заботы об охране ее чести, которая для него более драгоценна, чем его собственная. «Ах!» — воскликнула принцесса, забыв о присутствии манекена. «Неужели все это случилось действительно из-за меня?» Манекен мог, наконец, перевести дух. Он честно заслужил этот отдых. Принцесса тоже некоторое время оставалась погруженной в печальные мысли. Ее волнение можно было угадать по порывистому дыханию, по томному взгляду, по движениям руки, которую она то и дело прижимала к сердцу. Однако и в эту минуту она не перестала быть кокеткой. Ее кокетство, как огонь, находило для себя пищу повсюду. «В таком случае, — сказала она, — граф угодил двум лицам сразу, ведь господин Доброжелон тоже должен быть очень признателен, господину Дегишу тем более признателен, что везде и всегда будут считать, что честь Лавальер была защищена этим великодушным рыцарем». Манекен понял, что в сердце принцессы еще остались некоторые сомнения, и его упорное сопротивление подогрело их. Вот уж подлинно прекрасную услугу оказал он мадемуазель де Лавальер и господину Доброжелону. Дуэль наделала шуму, который порядком обесславит эту девицу и неминуемо поссорит ее с виконтом. Таким образом, пистолетный выстрел господина Деварда одновременно убил честь женщины, счастье мужчины и, может быть, смертельно ранил одного из лучших дворян Франции. «Ах, принцесса, у вас холодный разум, он всех осуждает и никого не оправдывает». Эти слова манекена унесли последние сомнения, еще оставшиеся не в сердце, а в уме принцессы. И нещепетильная принцесса, неподозрительная женщина, а любящее сердце болезненно почувствовала опасность, нависшую над Дегишем. «Смертельно ранен», — задыхаясь, прошептала она. «Неужели вы сказали, что он смертельно ранен, господин де Манекан?» Манекан ответил только глубоким вздохом. «Итак, вы говорите, что граф опасно ранен», — продолжала принцесса. «У него раздроблена кисть руки и прострелена грудь принцесса». Боже мой!» — воскликнула принцесса в лихорадочном возбуждении. «Ведь это ужасно, господин де Манекан. Вы говорите, раздроблена рука и пуля в груди? И все это наделал этот трус, этот негодяй, этот убийца Девард?» Положительно, на небе нет справедливости. Манекан, по-видимому, был сильно взволнован. Действительно, он вложил много энергии в последнюю часть своей защитительной речи. Что же касается принцессы, то она совсем позабыла о приличиях. Когда в ней просыпалась страсть, гнев или любовь, ничто не могло сдержать ее порыва. Принцесса подошла к манекану, беспомощно опустившемуся в кресло. Сильное волнение как бы давало ему право нарушить требования этикета. «Сударь», — попросила принцесса, беря его за руку, — «будьте откровенны». Манекан поднял голову. «Положение господина Дегиша действительно серьезно?» — спросила принцесса. «Очень серьезно, принцесса», — отвечал манекан. «Во-первых, вследствие потери крови, вызванной повреждением артерии на руке, а затем из-за раны в груди, где, по мнению доктора, пуля задела какой-то важный орган». «Значит, он может умереть?» «Да, может, принцесса, и даже без утешительного сознания, что вам известно о его самопожертвовании». «Вы ему скажете». «Я?» «Да, ведь вы его друг?» «Нет, принцесса, я расскажу господину Дегишу, если только несчастный еще в состоянии выслушать меня. Лишь то, что я видел, то есть как вы к нему жестоки». «Сударь, это было бы варварством с вашей стороны». «Нет, принцесса, я расскажу ему всю правду. Ведь у человека его возраста организм могуч, а врачи, которые лечат его, люди знающие и искусные. И если бедный граф поправится, то я не хочу подвергать его опасности умереть от другой раны, раны, нанесенной в сердце». И с этими словами манекан встал и почтительно поклонился, собираясь уходить. «Скажите, по крайней мере», — почти умоляюще остановила его принцесса, — «в каком состоянии находится больной и какой врач лечит его?» «Состояние графа очень плохое, принцесса, а лечит графа врач его величества, господин Вало, с помощью одного коллеги, которому перенесли господина Дегиша». «Как? Он не в замке?» «Увы, принцесса, бедняге было так плохо, что его не могли доставить сюда». «Дайте мне его адрес, сударь», — живо сказала принцесса, — «я пошлю справиться о его здоровье». Улица Фер, кирпичный дом с белыми ставнями, на дверях написана фамилия врача. «Вы идете к раненому, господин де Манекан?» «Да, принцесса». «В таком случае окажите мне одну любезность». «Я весь к услугам вашего высочества». «Сделайте то, что вы собирались сделать. Вернитесь к господину Дегишу, удалите всех находящихся при нем и уйдите сами». «Принцесса, не будем терять времени на бесплодные пререкания. Дело вот в чем. Не ищите тут никакого скрытого смысла, довольствуйтесь тем, что я вам скажу. Я пошлю одну из своих фрейлин, может быть, двух, так как уже поздно. Мне не хотелось бы, чтобы они вас видели, или, говоря более откровенно, чтобы вы видели их. Эти предосторожности так понятны, особенно для вас, господин де Манекан, ведь вы все схватываете с полуслова». «Да, принцесса, я могу поступить даже лучше. Я сам пойду перед вашими фрейлинами. Таким образом, им не придется искать дорогу, и в то же время я окажу им помощь, если по отчаянию в ней будет надобность». И кроме того, при этом условии они войдут в дом, где находится господин Дегиш, без всяких затруднений, не правда ли? «Конечно, принцесса, я войду первым и устраню все затруднения, если бы таковые случайно возникли». «Хорошо. Ступайте, господин де Манекан, и ждите на нижней площадке лестницы». «Иду, принцесса». «Погодите». Манекан остановился. «Когда вы услышите шаги двух спускающихся женщин, отправляйтесь, не оглядываясь. А вдруг случайно с лестницы сойдут две другие дамы, и я буду введен в заблуждение?» «Вам тихонько хлопнут три раза в ладоши». «Слушаю, принцесса». «Ступайте же, ступайте!» Манекан в последний раз поклонился принцессе и радостно вышел. Он знал, что визит принцессы будет лучшим бальзамом для ран Дегиша. Не прошло и четверти часа, как до него донесся скрип осторожно открываемой двери. Затем он услышал легкие шаги, и кто-то три раза хлопнул в ладоши, то есть подал условленный знак. Манекан тотчас же, согласно данному слову, не оглядываясь, отправился по улицам Фонтенбло к дому врача.